Глава 19. В Европе разразился страшный скандал из-за рухнувшей пирамиды. Англия и Франция обвиняли во всех смертных грехах Германию и громко брецали оружием, грозясь начать войну. Германия, в свою очередь, советовала соседям разобраться между собой, ведь не зря ограбление населения произошло только у них. Может, это неспроста, и наверняка кто-то из них специально все это устроил, чтобы прикрыть свое участие в авантюре. В общем, весело там сейчас все. Но, по словам Пьера, до войны все равно не дойдет. Нет у стран желания воевать. Еще от Первой мировой до конца не оправились. Я тем временем благополучно изъял со складов ящики с деньгами, доставил их в Нью-Йорк и, можно сказать, пустился во все тяжкие. Все-таки, когда у тебя в свободном доступе такие огромные суммы денег, это не слабо так сносит крышу. Особенно, если они появляются как бы из ниоткуда, и у тебя внезапно пропадает необходимость думать о какой бы то ни было экономии. Все-таки покойный жандарм действительно взорвался. Ведь только из Англии он вывез 206 миллионов долларов. В пересчете, конечно, но это не важно, ведь фунты принимают к оплате в любой стране мира. Уже эти деньги позволили мне вздохнуть спокойно и взяться за реально значимые дела. А ведь еще в Швейцарии хранится вроде бы 130 с лишним миллионов, если считать в долларах. Точные суммы я пока не знаю, просто потому что последние деньги вывозились в спешке и было не до подсчетов. Неудивительно, что всякие правительственные службы так перевозбудились. Ведь даже для такой страны, как Англия, суммы вроде этих довольно значимые. И когда они оказываются в руках мутных личностей, это не может не привлечь внимания. Удивительно, что эти самые службы не вмешались гораздо раньше. Если бы я хоть приблизительно представлял себе объем находящихся в обороте средств, думаю, прекратил бы эту деятельность гораздо раньше. Но ведь по телефону об этом не поговоришь. Вот и вышло так, что решение о прекращении деятельности было на жандарме. Поэтому я и говорю, что он взорвался. Теперь уже ничего не вернуть и не исправить. Конечно, со стороны кажется, что мне грех жаловаться, и это действительно так. Но я, не задумываясь ни на мгновение, с удовольствием поменял бы эти деньги на жизнь жандарма. Я на 100% уверен, что иметь в своей команде подобного специалиста стоит дороже всех этих денег, которые он же и добыл. Так вот, получив деньги, мы резко активизировались в Аргентине. Благодаря наплыву съезжающихся туда со всего мира соотечественников, дефицита рабочей силы не было в принципе. В особенности это касалось сельскохозяйственной деятельности. Людям хотелось осесть на земле, так что пришлось выкупать больше сельхозугодий, ускорять постройку поселений и предприятий, необходимых для переработки сельскохозяйственной продукции. Делали все по тому же принципу, по которому это будет реализовано в Союзе в виде совхозов, но в чуть расширенном варианте. Рядом с каждым поселением в обязательном порядке строили хотя бы один цех по переработке продукции. Старались, конечно, формировать специализированные поселения, заточенные на какую-то одну определенную деятельность. Допустим, если там занимались выращиванием крупного рогатого скота, значит, рядом строится склад, оборудованный морозильными камерами, не говоря о цехе забоя этого самого скота. Для 3-5 таких поселений строился уже заводик, который мог из этого мяса делать ту же тушенку, например. Если же поселение специализировалось, скажем, на выращивании каких-нибудь садов, допустим, яблоневых, значит, рядом с ним строился цех для переработки этих самых яблок в повидло или джем. Про разнообразные элеваторы и говорить не буду. Все это само собой разумеется. Вот так вот все у нас ориентировалось на переработку и длительное хранение продукции. Значительно ускорили мы и строительство промышленных предприятий, и даже расширили это самое строительство. Помимо авиационного и автозаводов, дополнительно решили организовать предприятия по сборке тракторов и навесного сельскохозяйственного оборудования. В общем, в Аргентине благодаря нам сейчас настоящий строительный бум. Но не только там. Поскольку мы изготавливали и заказывали оборудование в двойном, а иногда и тройном размере, чтобы строить подобные заводы и в Союзе тоже, начался такой же ажиотаж и на родине. Из-за бушующего кризиса проблем с наймом квалифицированных специалистов не было в принципе. Поэтому в Советский Союз для строительства новых заводов и наладки производства мы начали отправлять людей сначала сотнями, а чуть позже уже и тысячами. Притом благодаря работе психологов туда отбирали людей, точно способных ассимилироваться и встроиться в советский социум. Переезжать туда жить надо было с концами, поэтому мы старались отправлять туда людей вместе с семьями. В Советском Союзе, как я и планировал изначально, начиналось все не с постройки заводов, а со строительства жилья для будущих рабочих. Принцип применялся простой. Строилась тепловая электростанция, зачастую рядом с небольшим городком, в котором была вся необходимая для жизни инфраструктура, и градообразующий завод, неважно какой, автомобильный, тракторный или изготавливающий двигатели. Главное – это создание нормальных условий, не только для работы, но и для жизни людей. Появилась у меня наконец-то возможность начать воплощать в жизнь задумки, ради которых все это, в общем-то, и начиналось. Я сейчас говорю о предприятиях, способных повлиять на качество жизни людей, проживающих в Союзе. Ими я, кстати сказать, занялся в первую очередь, как только у меня появились деньги. Не сам, конечно, просто напряг свои отделы работы в этом направлении. Так, за пару недель мы заключили контракты с кое-какими местными предпринимателями на постройку 20 для начала небольших заводов на территории Советского Союза. Надеюсь, там больше не будет больших проблем с туалетной бумагой, с анфаянсом, а также довольно большим количеством строительных материалов и мебели. Не забыл я и о Красноярске, и алюминиевом заводе. Туда выехала группа специалистов для проведения изыскательских работ, оценки хотя бы приблизительной стоимости строительства гидроэлектростанции, завода по производству алюминия и комбината для получения исходного сырья, из которого и будет получаться этот самый алюминий. Короче говоря, развернулся я во всю ширь и уже очень скоро понял, что если продолжу действовать подобным образом, то быстро вернусь к тому, с чего начал – дефициту средств и размышлению о том, как избежать банкротства. Почти вовремя смог остановиться, задуматься и осознать, что действую я неправильно и неразумно. Глядя со стороны на слаженную и эффективную работу Вяземского и Радзивилла по руководству концерном, не стал выдумывать велосипед, а просто взял и загрузил их дополнительной работой. Да, я перевалил на их плечи руководство всеми вышеперечисленными делами, так что им, как нетрудно догадаться, пришлось изрядно напрячься. В ответ на ругань старшего управленца, я сейчас про Радзивилла говорю, который аж за голову хватался от объема подвалившей ему работы, я только и мог что сказать. «А кому сейчас легко?» «Ага», — тут же ответил он. «Тут с концерном только начало что-то получаться. Думал вздохнуть поспокойней. Так нет, это не про нас. Спокойствия здесь не будет. Вот кто вам, Александр, мешал, прежде чем все это начинать, подойти и посоветоваться, как лучше все организовать?» Мне ничего не осталось, кроме как повиниться, дескать, хотел как лучше, а получилось как всегда. В общем, я перевалил на них все эти проблемы и, наконец-то, прихватив с собой сына жандарма, который все-таки согласился ехать в Аргентину, отправился в путь. Правда, прежде чем отбыть, я немного помог Абраму Лазаревичу с решением вопроса, который не давал ему жить спокойно. Помочь – это, конечно, сильно сказано, но тем не менее. Фотокопии бумаг, доставшихся в наследство от почившего жандарма, Абрам Лазаревич переправил в Союз нужным людям, использовав спецкурьера. Оказывается, и такие люди есть в его распоряжении. Судя по всему, начальство, которому он послал копии, заинтересовалось бумагами. Да и как иначе? Потому что потребовало от Абрама Лазаревича как можно быстрее доставить оригиналы в Москву. При этом организовать доставку документов приказали так, чтобы не привлечь к этому делу ничьего внимания. Вот я и предложил не изобретать велосипед и отправить их в наглую на корабле Пьера. Вот только встречать этот корабль и забирать документы придется самому Абраму Лазаревичу. Поэтому и пришлось ему в срочном порядке в очередной раз ехать на родину. Кроме сына жандарма, плыли со мной в Аргентину и 50 девочек-сирот, 10-12 лет от роду, а также человек 5 их воспитательниц, которых мы нашли среди переселенцев из США. Пожилые, конечно, дамы, но зато дворянки, и все до одной выпускницы Смольного института благородных девиц. Так что в теории они знают, что нужно делать с этими мелкими пигалицами. Таким вот образом пытаюсь сдержать слово, данное своей зазнобе. Конечно же, я не собираюсь упускать свою выгоду в этом деле. Пока девчонками будут заниматься эти дамы, но со временем к воспитанию подключатся и другие люди. Раз уж случилась такая оказия, что мне пришлось в это ввязаться, то и пришлось отбирать в очередной интернат смазливых девчат и с хоть какими-то мозгами. В планах готовить из них что-то вроде агентов влияния, способных выскочить замуж за важного человека, вынести ему напрочь мозг и заставить его делать то, что нужно мне, вместо того, что хочется ему. Звучит фантастически, но я ведь точно знаю, что это реально. Поэтому и хочу попробовать. В Аргентине я, можно сказать, угодил в водоворот событий и закрутился, как белка в колесе. Всем, буквально всем от меня что-нибудь было надо. Первыми носили руководители ЧВК, у которых была масса претензий и хотелок. Нет, понятно, что я накосячил и не слабо, ведь до сих пор еще не предоставил им техники. А ведь ЧВК сейчас стремительно пополняется. Довольно много переселенцев хочет связать свою судьбу с войной, и их надо на чем-то обучать. То, что есть, это просто слезы, Поэтому мои военные уже не просят, а буквально требуют закупить хоть какую-то технику для обучения людей. Собственно, техника – это только один пункт из списка того, что им нужно. На самом деле подразделениям крайне необходимо практически все, начиная от обмундирования и амуниции и заканчивая вооружением. Пришлось пообещать заняться ими в первую очередь. Следующими недовольными всем и вся были наставники из интернатов. Они просто реально уже с ног падали. Их действительно было слишком мало для такого количества воспитанников. А ведь я хотел увеличить количество детей-сирот сразу в несколько раз. Тут я успокоил народ, сообщив, что пополнение их рядов уже в пути, и люди довольно скоро появятся здесь. Еще до отъезда из Штатов я напряг сына жандарма, велев ему обзвонить людей, которых рекомендовал наставник и его отец, и пригласить их на работу. Из всего списка только один отказался, сославшись на проблемы со здоровьем. Остальные согласились на переезд и работу с детьми вообще без проблем. Да иначе и быть не могло. Судя по всему, жандарм предварительно уже провел с ними беседы на эту тему, поэтому каких-то особых сложностей не возникло. Уже через несколько дней я пожалел, что сюда приехал. Оказывается, сидя в Нью-Йорке, я, можно сказать, был на курорте в сравнении с тем, в каком темпе мне приходилось работать здесь. Наверное, поэтому я даже обрадовался звонку Абрама Лазаревича и его буквально требованию срочно отправиться в Союз. Очень уж кому-то там важному понадобилось меня увидеть. Конечно, сразу же в путь я не отправился, но и тянуть с отъездом не стал. Немного времени пришлось потратить на составление списка покупок, которые надо сделать в Штатах, чтобы взять с собой на родину. Ничего особо важного. Просто раз уж поеду домой, то повезу с собой необходимое оборудование для дома, начиная от холодильника и набора посуды, и заканчивая сантехникой для нормального санузла. Покупкой всего необходимого озадачил Майкла. Кого он там привлечет к этому делу, мне не особо-то интересно. Главное, чтобы все успели подготовить к моему возвращению в Нью-Йорк. И да, в Союз я отправляюсь только после того, как загляну в Нью-Йорк. Раз уж такое дело, то повезу с собой еще и двухместный самолет. Все-таки наизнанку вывернусь, но по приезде обязательно наищу деда. А чтобы не тратить на дорогу уйму времени, использую для этого свой личный самолет. Есть там рядом с деревней, где посадить аппарат, поэтому никаких проблем в этом я не вижу. Естественно, про подарки деду и некоторым односельчанам я не забыл. И это еще одна причина посетить Нью-Йорк. Плыть я решил на собственной яхте. Благо, что места на палубе, чтобы разместить там самолет, было более чем достаточно. Со мной поедут только пара телохранителей, остальные на время моего отсутствия уйдут в отпуск и останутся в Нью-Йорке. Кстати сказать, между телохранителями разразилась неслабая такая борьба за возможность посетить Союз. Почему-то им очень уж хотелось туда попасть и посмотреть на жизнь в экзотической для них стране. До Европы, а я не могу по дороге не заглянуть к друзьям во Францию, со мной отправится и пара переговорщиков. Пришло время обсудить в Швейцарии покупку оборудования, необходимого для производства мелкокалиберных пушек и приобретения лицензии на их изготовление. Эти два человека будут работать не только в Швейцарии, но и в Германии тоже. Именно в Германии они должны договориться о строительстве для нас металлургического комбината и завода, способного производить пушечные стволы калибром до 120, а лучше до 152 мм. Просто если с покупкой металлургического завода в Америке большой проблемы нет, то вот с артиллерийским возникла проблема. Не то чтобы неразрешимая, но зачем переплачивать, если при благоприятном исходе в Германии можно купить все дешевле, притом в разы. В Нью-Йорке я задержался всего на 2 дня. Мы погрузили на яхту все заказанное мной оборудование для дома, подарки для деда и односельчан. Затем я накидал надуманных по дороге задач своим людям, да и отправился в путешествие через океан. Надо сказать, что мой самолет дооборудовали поплавками, поэтому теперь я смогу взлетать с воды и садиться на воду. Сделали так заводские специалисты по собственной инициативе. Дело в том, что доставить самолет на яхту в готовом к эксплуатации виде оказалось сложной задачей. Вот они и приняли самостоятельное решение посадить его на воду и уже оттуда поднять на корабль. Меня эта инициатива только порадовала, тем более что снять эти поплавки не составит никакого труда. Сам переход через океан запомнился мне моим жутким нетерпением. Соскучился я по Кристине просто до нельзя. Дни считал до встречи, а на подходе так и часы. До берегов Франции мы добрались благополучно и без приключений. С друзьями мы договорились заранее, что они будут ждать меня в Кале, где мы и встретимся. Просто очень уж время поджимало. Я и так долго провозился в Нью-Йорке. Вот почему я попросил друзей о таком одолжении. Кристина, казалось, еще больше похорошела и расцвела, Даже сердце на миг защемило, когда это счастье повисло у меня на шее. А как повисло, так мир вокруг и исчез. В переносном, конечно, смысле. Просто он перестал для меня существовать. Разум отключился напрочь, и все. С трудом до меня достучался смеющийся Пьер, который, убедившись, что я способен воспринимать информацию, произнес: «Никак нельзя вас оставлять наедине. Сразу внуки появятся». После этой фразы рассмеялся, а его жена почему-то расплакалась. Кристина при этом, казалось, напрочь отсутствовала, витая в облаках. Все сутки, на которые мне пришлось здесь задержаться, несмотря на беспрестанные замечания родителей, девчонка не отходила от меня ни на шаг. Ее с трудом оторвали от меня, только когда пришло время ложиться спать, и то ненадолго. С первыми проблесками солнца она уже была рядом. В итоге, перед отплытием, я вполне себе серьезно уведомил ее родителей, что все, хотят они этого или нет, а по возвращении из Союза им придется играть свадьбу. Хватит уже нас мучить, мы этого не заслужили. Почему-то после этого заявления даже с Пьера слетела вся веселость, а его жена так и вообще неожиданно произнесла каким-то невеселым голосом: «Надеюсь, ты там задержишься надолго». Только хмыкнул на это высказывание и про себя подумал: «Хрен тебе, красавица, не собираюсь я долго сидеть в Союзе, некогда мне отдыхать». При расставании думал, что натворю глупостей, схвачу в охапку эту прелесть и утащу с собой на корабль. С трудом сдержался. Тем более, что, судя по всему, Кристина была совсем не против такого развития событий, потому что вцепилась в меня реально мертвой хваткой, и ее маме стоило немалого труда оторвать ее от меня. Как бы там ни было, а продолжать путешествие мне пришлось без своей зазнобы. И стало оно совсем уж грустным, тем более, что оно маленько затянулось. Пьер отсоветовал плыть сейчас через Балтику. Там как раз в это время бушуют шторма, и сказал, что куда разумнее будет идти в Одессу. Прислушался, чего уж говорить. Как-то я совсем упустил этот момент из виду, а Пьер по-любому разбирается в хождениях по морям получше меня. Путь до Одессы получился волнительным. Черное море штормило довольно сильно, и я, неожиданно для себя самого, почему-то очень уж тяжело перенес это путешествие. Вроде и не болею морской болезнью, а тут мутило всю дорогу. Даже на отравление начал грешить. Но нет. Как только мы скрылись от буйства стихии, и корабль перестал швырять, у меня и организм почти сразу пришел в норму. Все-таки Советский Союз – это не какая-то загнивающая капиталистическая страна. Тут все серьезно. Чтобы решить все вопросы с перемещением привезенного груза в Москву и получением разрешения на перелет, понадобилась почти неделя. Поверьте, это я справился очень быстро. И то только благодаря раздраженному рыку кого-то значимого из столицы, после которого народ здесь реально начал суетиться и решать все необходимые вопросы с умопомрачительной скоростью. В итоге я, почему-то в сопровождении лейтенанта НКВД, вылетел на своем самолете и добрался до столицы по воздуху с одной дозаправкой в Киеве, а мои телохранители в сопровождении еще одного лейтенанта отправились на поезде. С ними тоже возникла проблема, которую в Одессе не могли решить без пинка из Москвы. Дело было в оружии, без которого телохранители из моих людей никакие, поэтому они наотрез отказались его сдавать. В итоге все разрешилось, и мы поехали дальше. В Москве я приземлился на Химкинском водохранилище на окраине Тушино. Тут, оказывается, был самый что ни на есть настоящий гидроаэродром, а встречал меня улыбающийся во все лицо Яша, увидеться с которым в США у меня так и не получилось. Его сразу, как только он стал транспортабельным, перевезли на родину, так что долечивался он здесь. Поговорить у нас при встрече не получилось, только успели что поздороваться да обняться. Просто сразу же, как только мы разомкнули объятия, Яша, указывая на стоявший поблизости автомобиль, произнес: «Поедешь в той машине, что попредставительней, с большим начальством. Тебя в Кремле уже заждались».